Из дневника следователя. «Сегодня иду парком, и вдруг навстречу мне Володя Малков, тот самый Володька, с которым 10 лет учились в одной школе, из них 6 сидели на одной парте, с которым пробовали курить, влюбляться и петь дуэтом. В общем, Володька Малков, мой однокашник. Ходили слухи, что он стал начальником крупного управления». Мы замерли друг перед другом, ничего не говорили и улыбались во всю ширь наших ртов. Он раздался, как чем-то налился, облысел и еще больше потемнел. Рядом с ним стояла дама, сразу начав душить меня дорогими духами. «Вовка!» — наконец сказал я. «Владимир Дмитриевич!» — поправил он. «О, извините, я ошибся». «Вот история. Володьку Малкова не узнал». Рябинин менял ленту в пишущей машинке. Он уже полчаса закреплял, вставлял и перематывал. Руки стали черными и жирными. До чего бы он теперь не дотронулся, везде оставлял отпечатки пальцев, которые порадовали бы любого криминалиста-эксперта своей четкостью. Рябинин в третий раз мотал перекрученную ленту и думал о том, чего бы он ни стал делать, будь у него секретарь. Не стал бы менять эту дурацкую ленту, не печатал бы протоколы и не выписывал бы повестки, не подшивал бы дела и не составлял бы описи, не сидел бы на телефоне, только бы вел следствие и заканчивал бы уголовные дела. Да, будь у него секретарь. Дробный стук оборвал его приятные мысли. «Да-да», — крикнул он, не отпуская взглядом ленту, которая вдруг нырнула под катушку. «Мил человек!» — услышал Рябинин над ухом. «Да что же вы проделываете?» Василий Васильевич Петров отстранил его руку, где-то нажал, что-то подтянул и куда-то повертел. Лента ровненько натянулась без всякой перемотки. «Вот и печатайте», — сказал он, по-хозяйски усаживаясь перед столом. «Машинке, как и женщине, нужно уделять времечко. И любить ее нужно, а то будет сбрыкивать». Как и женщина. Рябинин не решился оставить гостя одного в кабинете, и руки вытер лишь бумагой. «А я уже хотел послать вам повестку». Старый мастер всунул ладонь подбородку и вздыбил ее шевелением пальцев. «Зачем?» «Вы же свидетель», — удивился Рябинин, стараясь, чтобы это удивление походило на изумление. «А-а-а!» «И ничего, кроме этого «а-а-а!» «Василий Васильевич, подробности не вспомнили?» Теперь удивился свидетель. «Я позабыл, что и вам-то рассказывал». «Меня вот что интересует», — отмахнулся от его слов Рябинин. «Вы на берегу долго стояли?» «Ну, постоял, погулял. А что?» «Лодка куда плыла?» «На середку». «Ну, а дальше?» «Так и пошла по озеру». «В какую сторону? К Радостному ли, к монастырю?» «А промеж них?» Старик примолк, ожидая вопросов и вперившись в следователя любопытными черными глазками. Но вопросов у Рябинина не было. Ему казалось, что, спрашивая, он проваливается в пустоту и похож на человека, ловящего свою тень. «А зачем же вы пришли?» — все-таки спросил Рябинин. «Разузнать, не пойманы ли супостаты?» «Супостаты не пойманы», — буркнул следователь. «Я и к вашему сотоварищу захаживал, высокому-то, из милиции». «Тоже насчет супостатов?» «Насчет всего». «Ну и как он?» — глупо спросил Рябинин, потерявшим напор голосом. «Откуда старику знать, как он?» «Откуда мне знать, как он? Я вроде бы старый, он вроде бы молодой». «А старый и молодой несовместимы?» — поинтересовался Рябинин и вспомнил. Такой же вопрос он задавал той старушке у кинотеатра. «Это смотря какой молодой и какой старый. Много и таких — грамотные, энергичные, деловые, современные, туповатые ребята. Про что с ними говорить? Про информацию? Я и сам газеты читаю. Чтобы старый с молодым договорились, им надо стыкануться во времени». «Ну, теория относительности», — улыбнулся Рябинин, чувствуя, как опять поддается словесному гипнозу этого старика. «Теория», — согласился мастер. «Допустим, рядом стоит юноша. Положим, он с невестой, а я с женой. Он еще будет ее любить, у него все впереди. Я уже отлюбил, само собой, все позади. Он еще будет переживать то, что я пережил. Он для меня в прошлом, я для него в будущем. Вот тебе и стоим рядом. Выходит, только стоим, как бы случайно. А чтобы встретиться, мне нужно вспомянуть свою молодость, а ему вообразить свое дальнейшее житье наперед. Тогда и встретимся». «А дети у вас есть?» «Как не быть? Дочка, внуки?» «Я вам так скажу насчет молодежи», — не поддержал он разговора о детях, как и не поддерживал его и о ночной лодке. «Говорят, мол, проблема молодежи, проблема молодежи. А ее нет, проблемы-то. Пойди, у взрослого забот поболее, чем у молодого. И жена, и дети, годы идут, и болезни проклёбываются. Молодому что, себя прокормить? У стариков да у средних все проблемы и есть. А мы говорим у молодежи. Почему? Да молодежь-то беспокойная, с ней хлопотно. Мешает она сильно, вот в чем проблема». Он лег узкой грудью на стол, приблизился к лицу следователя, выпятил бородку и вдруг заговорил почти шепотом. «Молодой парень, это сущий зверь». «Ну что вы», — поморщился Рябинин. «Да-да, зверь, рассудите сами. Нервишки еще слабые, у Мишка тоже, опыта нет, а сила так и прет. Кто же он? Зверь в брючках. А ежели ему чарку проглотить? Вот и преступление, вот и вам, работенка». «Есть же моральные устои». «У-у-у, эти моральные устои просыпаются в человеке только с годиками». «В конце концов, есть воспитание», — недовольно заметил Рябинин. «Во!» — чуть не вскрикнул старик и отвалился на спинку стула. «Одно лишь воспитание и делает из зверя человека. А ежели вырос все ж таки зверь, то прежде всего родителей надо сечь, родителей. Сынка потом, вторым номером. Я вам так посоветую. Придет мамаша жаловаться на сынка, гоните ее в шею». «Василий Васильевич», — перебил Рябинин, — «вы один живете?» «Знамо дело, один». «Жена умерла?» «Лет 10 назад». «А дочка живет?» «Отдельно, знамо дело, отдельно», — бодро перебил старик и неожиданно покраснел. Рябинин грустно улыбнулся. Сколько было тайн в этом универмаговском деле? Кажется, он разгадал последнюю. «У меня квартирка, сам варю, сам стираю. Где положил, там и взял. Люблю аккуратность». Он провел рукой по чистому воротничку, как бы показывая его свежесть. Мог бы тронуть и бородку, которая белела ярче рубашки. «Меняю комнату на отдельную квартиру. Две комнаты в коммуналке, есть свой коридор, меняю на... Продаю полдома с изолированным входом. Меняется квартира с личным телефоном. Отдельная, своя, личная, изолированная». Рябинин верил, что наступит то время, когда появятся такие объявления. «Срочно меняю отдельную квартиру на коллективную. Не могу жить один». Почему бы этому старому мастеру не въехать в коллективную квартиру? В коллективную он бы, вероятно, согласился, в коммунальную не хочет. «Ну, а работа?» — спросил Рябинин, намереваясь разъяснить свой вопрос. «Что работа?» — не дождался старик. «Я ж среди народа не сижу, а бегаю по частным вызовам». Он ответил на невысказанный вопрос, догадавшись о догадке следователя. «Тем лучше, можно избежать неприятного разговора». Но догадавшись, старый мастер неуютно заерзал и вдруг заторопился. «А теперь я откланяюсь, поди надоел своей бодростью». «Мне ее всегда не хватало». «Тогда я сообщу напоследок свою личную цитату, а вы запишите». «Нет-нет, обязательно запишите». Рябинин улыбнулся, взял ручку и открыл чистый воскресный лист в перекидном календаре. «Ежели молодой и в самом деле молодой, то хорошо. Ежели молодой, а уже старый, то худо. А вот когда старый, да все еще молодой, тут ему и премия положена». Рябинин записал, и пока водил ручкой, думал, что придется составлять новый протокол допроса этого суетного старика. «Василий Васильевич, вы чай любите?» «Обожаю. И я обожаю». «Вы это к чему?» — на всякий случай насупился он. «На следующей неделе я закончу дело, как вы говорите, на супостатов. Если вы зайдете, то мы отправимся в наш буфет. Там заваривают настоящий чай. Попьем и поговорим, а?» «С удовольствием!» — оживился старик, как-то воспрянув бородкой. Но не задав одного вопроса, Рябинин не смог бы пить с ним чай. «Василий Васильевич, а вы дали бы показания об этой лодке, если бы от них зависела судьба человека?» «Нет», — вполголоса ответил старый мастер, опять покраснев. «Краснеющим людям Рябинин верил».